Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Приветствую вас, друзья! Ох, и быстро время летит! Кажется, совсем недавно я с вами попрощался, а сегодня вновь я с вами, чему, откровенно говоря, очень рад. Надеюсь, вы не забыли меня, старого мудрого попугая Шуку? Нет? Ну что ж, прекрасно. А я-то все эти дни трудился, вспоминал самые интересные свои истории, чтобы рассказать их вам. И вот одну из них я принес сегодня. Знаете, что я подумал? О многих человеческих достоинствах и пороках говорил я с вами, только вот два весьма неприятных недостатка я как-то упустил из виду. А между тем, поговорить о них стоит непременно. Ведь очень многие ребята и взрослые, увы, ими пока страдают. Я имею в виду, во-первых, неблагодарность, а во-вторых, неумение держать данные слова. И вот какую историю по этому поводу я вспомнил. Надеюсь, вы уже готовы слушать. Ну что ж, начинаем. Некогда в далекой стране, высоко в горах, жил огромный страшный тигр. Был он сильный, хитрый и очень прожорливый. Крестьяне окрестных деревень прозвали его хозяином гор. Раз тигр сказал себе: «Я всех сильнее, всех умнее. Надоело мне жить вечно в горах». И по узким крутым тропинкам хозяин гор спустился в долину. В долине этой была большая деревня. Стал тигр кружить вокруг деревни, выискивая себе добычу. Ночью, когда все заснули, хозяин гор ворвался во двор одного крестьянина, схватил молодого теленка и умчался к себе. Так и повелось с тех пор. Только настанет ночь, и тучи прикроют луну, подкрадется тигр к какому-нибудь крестьянскому двору, схватит ослика, теленка или овцу и в лес тащит. Проснутся утром крестьяне-батюшки, загон пустой, а вокруг следы тигриные. Испугались жители деревни, перетаскает хозяин гор весь скот, начнет еще и на людей бросаться. А в этой деревне жил один молодой и смелый крестьянин. Узнал он, что тигр в их деревне начал хозяйничать, и решил избавить людей от полосатого хищника. Взял он толстую палку с железным наконечником и спрятался в кустах на окраине деревни. И только наступила ночь, как на тропинке показался хозяин гор. Но в это время в сторону тигра подул ветер, и хищник сразу учуял человека. Не успел молодой крестьянин опомниться, а звери уже и след простыл. Прибежал зверь в свое логово и думает: «Я хитрее человека, не поймать ему меня». Наступил вечер следующего дня. Снова тигр показался на тропинке, что вела к окраине деревни. Но тут из-за туч выглянула луна, и зверь увидел, как блеснул в кустах железный наконечник палки. Крестьянин и моргнуть не успел, а тигр был уже на вершине горы. Лег в своем логове и стал смеяться над человеком. Вот глупый этот человек. Сдумал перехитрить меня, хозяина гор. Видно, не знает он, что я самый умный и самый хитрый. В следующий раз я просто возьму и съем его. На следующую ночь тигр снова дошел до поляны, за которой начиналась деревня. Огляделся, но ничего подозрительного не заметил. Видно, этот трусливый человек догадался, что я хочу его съесть. Вот он и прячется. И, подумав так, он уже хотел пойти дальше. Но вдруг заметил невдалеке на сухом валежнике ягненка. Ягненок, должно быть, от страха свернулся в клубок и лежал неподвижно, даже не дыша. Тигр издал глухое рычание, прыгнул на ягненка и провалился в яму. Только тогда догадался хвастливый хищник, что попал в ловушку. Крестьяне выкопали глубокую яму, прикрыли ее ворохом веток, листьями и валежником, а сверху, для приманки, положили клочок овечьей шерсти. Напрасно старался хозяин гор выбраться из ловушки. Вконец, обессилев, он так и не смог вырваться на волю. Всю ночь просидел тигр в яме. А утром, услышав над головой шаги, он задрал морду и увидел наверху молодого крестьянина. Тигр жалобно застонал. «Ах, господин крестьянин, не убивайте меня! Я обещаю вам никогда и никому не делать зла! Выпустите меня из ловушки, и я прикажу всем тиграм забыть дорогу к человеческому жилищу!» «А ты не солжешь?» Что вы! Даю вам честное слово!» «Ну, хорошо. Я опущу на дно ямы длинное бревно, а ты вскочи на него и выбирайся из ловушки. Но помни, в нашу деревню больше ни ногой!» «Конечно, господин! Опускайте скорее свое бревно!» Но как только хозяин гор оказался рядом с человеком, он взмахнул хвостом и говорит: «Хорошо, что ты освободил меня. Только ведь я просидел в этой яме всю ночь и очень проголодался. Придется мне тебя сейчас съесть». «Что ты говоришь, неблагодарный? Разве так поступают благородные звери?» «Так и поступают. Вон сидит ворона на дереве. Спроси ее, можно ли так поступать. Эй, ворона, скажи, может ли благородный тигр съесть человека, который спас его от смерти?» «Того, кто платит злом за добро и не держит данного слова, никто не смеет называть благородным!» «Глупая птица! Твое счастье, что я не могу достать тебя! Эй, человек, давай спросим у лесной мыши. Как она скажет, так и будет!» А про себя тигр подумал: «Мышь не ворона. Не посмеет она спорить со мной, ведь я ее могу раздавить одной лапой». пришлите человека-тигр к лесной мышке и рассказали ей о своем споре. Долго она думала, а потом произнесла. Нелегко решить справедливо ваш спор. Для этого мне надо самой посмотреть ловушку, в которую попал хозяин гор. И все трое отправились к яме. Мышка заглянула в ловушку и сказала. Я должна знать точно, как глубока эта яма. Сейчас я сбегаю домой, принесу оттуда веревку и измерю глубину. Не согласен. А вдруг ты не вернешься? Тогда ты съешь меня. Ну, посуди сам, стану я рисковать жизнью ради незнакомого мне человека? Ну, хорошо. Пусть только он поскорее возвращается. Я очень проголодался. Быстро зашагал человек к деревне, и вскоре живой и невредимый вернулся в свой дом. Час проходит, другой проходит, а человек все не показывается. И тогда тигр прорычал. Ты обманула меня, гнусная мышь, но я самый сильный и самый хитрый. Сейчас я съем тебя, а ночью ворвусь в дом крестьянина и съем этого обманщика. Позвольте мне, господин тигр, забраться к вам на спину. Я хочу посмотреть, не возвращается ли крестьянин. Ладно, залезай. Но помни, если через 5 минут его здесь не будет, прощайся с жизнью. С этими словами тигр распластался на земле, а мышка, вспрыгнув ему на голову, сказала. А теперь я попрошу вас, господин тигр, подняться на задние лапы. Тогда я смогу видеть самую дальнюю тропинку. А чтобы вам было легче стоять, прислонитесь вот к этому дереву. Хозяин гор так и сделал. Но едва он встал на задние лапы и прислонился к дереву, как мышка спрыгнула с его головы в дупло. И, оказавшись в безопасности, тут же начала поносить тигра. Хвостун, глупец, простофиля! Тигр так разъярился, что от злости стал грызть кору дерева. Но, увидев, что дерево ему не свалить, он разбежался, подпрыгнул и изо всех сил воткнул голову в дупло. Мышка сначала чуть не умерла от страха, но напрасно она испугалась. Хотя тигриная пасть была совсем близко, все же дотянуться до мышки он не мог. Так и висел хвастливый и неблагодарный хозяин гор. Морда в дупле, а туловище наружу. И висел до тех пор, пока не пришли крестьяне, которые так поколотили его палками, что на силу он ноги унес. И никогда больше тигры не появлялись в этой долине. Вот такая история случилась давным-давно в одной далекой стране. Признайтесь честно, ребятки, а вам никогда не приходилось нарушать данное слово? А неблагодарностью людям, сделавшим вам добро, никогда не платили? Уверен, что хотя бы раз в жизни каждый из вас ловил себя на этом. Так вот, если когда-нибудь вам вдруг вновь придется попасть в такую ситуацию, вспомните о злобном, неблагодарном обманщике-тигре и о маленькой мышке, перехитрившей его. И если это предостережет вас от плохого поступка, значит, свою историю я рассказал вам сегодня